Фред Солянов. Повесть о бесовском самокипе, персиянских слонах и лазоревом цветочке, рассказанная Асафием Миловзоровым и записанная его внуком. Новый мир, 1997 год, номер 12. Дорогие друзья! Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Памяти моего отца Михаила Солянова. В наше непостижно коловратное время, когда какой-нибудь писака угощает читающую публику небылицами, как дурак сваху копченым льдом, негоже использовать словесность для развлечения и пустого слова извержения, ибо это великий грех перед Богом и людьми. Однако, решаясь переложить и представить городу и миру сказ моего деда Асафия, полный всяческого невероятия, по элику 87 лет он жил в невероятный век, наложивший на его судьбу свою печать и пережив пятерых царей и четырех цариц, обладал веселой твердостью духа. Пусть уважаемый читатель простит мне некоторые шероховатости слога, за не взялся я за стело, будучи в преклонных годах, не имея достаточных навыков, присущих нашим отечественным барзописцам. Миловзоров Михаил Арефьевич, артиллерии отставной майор. Москва, 1855 год, от Рождества Христова.